Охота на ведьм в Голливуде. В истории киноискусства Соединенных Штатов Америки 1947 год считается наиболее кассовым. Он принес успех многим студиям и актерам. Однако в этом же году началось правительственное расследование так называемой антиамериканской деятельности по проникновению коммунистов в Голливуд. Это привело к нагнетанию психоза, истерии. Многие талантливые актеры, сценаристы, режиссеры были вынуждены расстаться с любимой профессией. В конце концов, это расследование вызвало кризис в кинематографе. Как до войны, так и после, излюбленным времяпрепровождением американцев было посещение кинотеатров. Смотрели все подряд. Кинокомедии, психологические драмы, фильмы ужасов, мюзиклы. Экран формировал сознание. В 1947 году кинотеатры США еженедельно посещало около 100 миллионов человек. Они приносили в кассы кинотеатров 1,7 миллиарда долларов. В эти же годы активно развивалось телевидение. Количество работающих телестанций достигло 23. Менялась тематика фильмов. Немало режиссеров, побывавших на войне и видевших смерть, хотели показать реальную жизнь, снять лакировку с американской действительности. На экраны стали выходить фильмы о проблемах поколений, расизме, коррумпированности высших слоев общества, судьба солдат в Америке, перекрестный огонь, обнаженный город. Кино становилось реальным, пугающим, его назвали идеологическим. Отношение к таким лентам было неоднозначным. Многие восхищались правдивостью изображений, но большинство отворачивалось от экрана. Политики же правого толка воспринимали их резко отрицательно, назвали прокоммунистическими. В 1946 году в Конгрессе США большинство мест получили республиканцы. И тотчас начала работу комиссия по расследованию антиамериканской деятельности при Палате представителей Конгресса США, созданная еще в 1934 году, которая должна была разоблачать людей, сочувствующих коммунизму и пропагандирующих его идеи. Члены комиссии утверждали, что правительство президентов Рузвельта и следующего Трумана состояли из коммунистов и их сторонников. Особенно усердствовал сенатор Джозеф Маккарти, который стал подозревать некоторых режиссеров в симпатиях к коммунистическим идеям Советского Союза, бывшего союзника США в войне против гитлеровской Германии. В сентябре 1947 года члены комиссии прибыли в Голливуд. Они решили разобраться с коммунистическим кино. Известные деятели Голливуда должны были дать показания относительно тех, кто находился в списке подозреваемых. Это было негласное доносительство. Среди так называемых свидетелей оказались звезды экрана – Роберт Тейлор, Гарри Купер, Рональд Рейган, Уолт Дисней, Чарли Чаплин. Уолт Дисней жаловался на левых, говорил, что коммунисты организовали стачку на его киностудии, они недостойны работать на киностудии. Тогда же члены комиссии вспомнили тех, кто во время войны поставил такие просоветские фильмы, как «Миссия в Москву», «Песнь о России». Но не все доносили на своих коллег. 10 сценаристов и режиссеров отказались сотрудничать с комиссией. За это они поплатились свободой и оказались в тюрьме за коммунистические убеждения. Ряд ведущих актеров, возмущенных несправедливостью, выступили в их защиту. Хамфри Богарт, Лорен Бейкл, Джин Келли организовали кампанию за освобождение голливудской десятки. Но их попросили успокоиться, если они не хотят оказаться среди отверженных. Голливуд трясло, как в лихорадке. Многие студии прекратили съемки. Перед натиском комиссии творческие работники сдавали свои позиции. Боязнь потерять работу парализовала защитное движение. В результате «Охота на ведьм» расколола Голливуд на две враждующие партии – левых и правых. Подозреваемых в коммунистических идеях перестали приглашать на съемки. В ноябре 1947 года 50 крупнейших киномагнатов, испугавшись за потерю прибыли, подписали письмо, в котором осуждали коммунизм и обязались не пользоваться услугами левых. Тогда же возникли печально известные черные списки, куда были занесены сотни человек. Большинство из них потеряло работу, кое-кто покончил жизнь самоубийством. Только в 1954 году под давлением демократов на телевидении появились разоблачающие передачи о беззакониях, творимых в области гражданских прав. Выяснилось, что с подачи Маккарти многие факты извращались. Против него начался процесс, но он уже мало кого интересовал. Охота на ведьм кончилась. Сам Маккарти умер от алкоголизма.